Меня так и подмывает пойти, да за ухо притащить его сюда, к тебе. Пусть на коленях вымолит у тебя прощение и поцелует ножки. Нет, Антонина, мое безумие видно заразительно, ты тоже бредишь. Все кончено. Другого пути нет. Я последую совету отца викария, хотя бы это стоило мне жизни. Если я умру из-за Дона Луиса, он будет любить меня. Он сохранит мой образ в своей памяти и мою любовь в сердце своем. Милосердный Бог позволит мне узреть его на небесах, а нашим душам соединиться и любить друг друга. Антонина, обладавшая на редкость твердым характером, была далека от сентиментальности, но при последних словах Пепита не смогла сдержать слез. «Эх, девочка», — проговорила она, — «ты добьешься, что я тоже завою и зареву, как корова. Успокойся и даже в шутку не помышляй о смерти. Я вижу, у тебя нервы разошлись. Хочешь, принесу чашку липового чаю?» «Нет, спасибо. Оставь меня. Видишь, я уже успокоилась. Я закрою окна, может, уснешь. Ты не спишь уже несколько дней. Что с тобой станется? Будь проклят этот дом, Луис! Сбрело же ему в голову стать священником. Он доконает тебя». Пепита закрыла глаза и затихла. Ее утомил разговор с Антонионой. Думая, что Пепита уснула, Антонина склонилась над ней, неторопливо и ласково поцеловала в белоснежный лоб, оправила на ней платье, полузакрыла жалюзи на окнах, чтобы в комнате было темно, затем на цыпочках вышла и бесшумно прикрыла за собой дверь. Пока в доме Пепита происходили эти события, на душе у сеньора Дона Луиса де Варгас было невеселее. Его отец, почти каждый день выезжавший верхом на прогулку, хотел взять его с собой, но Дон Луис на этот раз отказался, сославшись на головную боль, и Дон Педро уехал без него. Сын остался один, погруженный в грустные мысли. Он был преисполнен решимости изгнать из души образ Пепиты и целиком посвятить себя Богу. Не думайте, однако, что он не любил молодой вдовы. Из писем нам уже известно, насколько пылкой была его страсть. Но он продолжал обуздывать ее благочестивыми и возвышенными рассуждениями, которые мы здесь опускаем, чтобы не впасть в грех многословия, поскольку в письмах Дона Луиса найдется немало подобных образцов. Если мы захотим со всей строгостью вникнуть в душу Дона Луиса, мы увидим, что кроме мысленного обета, данного им, но еще не осуществленного, кроме любви к Богу, уважения к Отцу, с которым он не желал соперничать, и, наконец, призвания к духовному сану, были и другие, менее благородные и возвышенные причины, помогавшие ему бороться против любви к Пепите. Дон Луис был настойчив и упорен. Эти качества, направленные по верному руслу, выработали у него твердость характера. Ничто не могло его унизить в собственных глазах больше, чем отказ от прежних убеждений и целей в жизни. Он не мог без ущерба для самолюбия отказаться от своих стремлений, которые всегда открыто провозглашал, стяжав славу человека, целиком посвятившего себя Богу, проникнутого высокой философией веры, словом будущего святого. А между тем все его намерения рухнут, если он позволит себе увлечься Пепитой Хименес. Хотя любовь Пепиты стоила очень дорого в глазах Дона Луиса, все же ему представлялось, что, уступив, он, подобно Исаву, продаст свое первородство и омрачит свою славу. По библейской легенде Исав продал младшему брату Иакову свое первородство за чечевичную похлебку. Вообще, мы, люди, часто становимся игрушкой обстоятельств. Вместо того, чтобы твердо и не колеблясь идти к цели, мы отдаемся на волю течения. Мы не сами выбираем себе роль, но принимаем ту, что выпадет нам на долю, что готовит нам слепой случай. Профессия, политические взгляды, вся жизнь часто зависит от непредвиденных случаев, от неверной, капризной и неожиданной игры судьбы. Против этого с титанической силой восставала гордость Дона Луиса. что скажут о нем другие».